9. Борт 120-234-111. Вызывает Эскудо-контроль. Эскудо-контроль, на связи. Эскудо-контроль, я борт 120-234-111. Следуя эшелонам 50 тысяч по стандартному давлению на 42 градуса. Прошу посадочный вектор. 120-234-111. Я Эскудо-контроль. Вас нет в расписании. Сообщите характер груза, цель прибытия. Эскудо-контроль, я борт 120-234-111. Малый транспортный корабль «Бриз», порт приписки «Ладон». «Марс-2», на борту груз «Рапсилы», срочный контракт со «Стилус», Джорджия. Чертовы рабовладельцы. Задерганный диспетчер покосился на колонке расписания на голограмме. «Лепа, свяжись с транспортным агентом «Стилуса». Запроси данные на внеочередной борт 120-234-111. «Откуда я его ночью добуду?» — лениво отозвался белобрысый напарник, прихлебывая кофе. «Все их рейсы с рабами ходят только днем. Их контора до утра закрыта. Кто же их по ночам выгружать-то будет?» «Плевать, найди его по личному коммуникатору. У меня борт вне расписания и свободные полосы наперечет», — раздраженно бросил диспетчер. «Чертов Финн! Наградил Бог помощником!» «Да ладно, ладно! Сейчас поищу!» Как всегда не спеша отозвался флегматичный белобровый уволень. «120-234-111! Я Эскудо-контроль! Сбросьте скорость на 50%! Оставайтесь на своем эшелоне! Ждите инструкций!» Щелчок, пауза, шорох помех. «Эскудо-контроль, я борт 120-234-111. У меня помехи. Говорите медленнее. Прием!» Какой странный акцент у этого пилота. Четко выговаривает все окончания, словно читает по учебнику. Чертов иностранец. И уже в микрофон. «120-234-111. Я Эскудо-контроль. Повторяю. Сбросьте скорость на 50%. Оставайтесь на 50 тысячах метров по стандартному давлению. Вы оборудованы ответчиком? Прием!» Диспетчер нервно поерзал в кресле, наблюдая на голограмме за разноцветием движущихся меток. Одна из меток, покраснев, резко изменила положение. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 120-234-111. Не могу сохранить высоту из-за отказа одного планетарного двигателя. Подозреваем пожар в кормовом трюме. Аварийное снижение. Посадку произвожу на южной оконечности порта Эскудо. Пересекаю 45 тысяч на курсе 45. Повторяю. 120-234-111. Я Эскудо-контроль. Вас понял. Аварийное снижение на южной оконечности поля. Готовлю пожарных. Леппа. Бросай все, срочно аварийную службу и медиков. Вызывай директора порта. Предупреди охрану и военных. Пусть обеспечат эвакуацию и охрану груза. Сообщи в пересыльный пункт Стилуса. Пусть срочно готовят конвой», — лихорадочно диктовал диспетчер. «Дьявол, ну почему все в мое дежурство? Стилус меня живьем зароет». Он прекрасно осознавал, кто истинный хозяин на планете. И что будет, если он хотя бы косвенно будет причастен к потере драгоценного живого груза? О том, что туша неуправляемого транспортника может промазать мимо полосы и рухнуть прямо на стеклянную башню диспетчерской, он как-то не подумал. «Всем бортам! Эскудо-контроль! Быть на приеме! Воздушное судно терпит бедствие! Оставайтесь на своих эшелонах до распоряжения! Повторяю!» Вдали на залитом ярким светом прожекторов в посадочном поле замелькали первые всполохи маячков машин аварийно-спасательной службы. «Товарищ адмирал, доклад службы наблюдения. Малый десантный корабль номер 6567 приступил к снижению. Контр-адмирал Корсак в очередной раз оглядел мерцающую сферу тактической голограммы. Повернулся к напряженно замершим у консоли управления офицерам. Их затянутые в гибкие коконы боевых скафандров фигуры из-за множества тянущихся к ложементам проводов и страховочных ремней казались утыканными разноцветной паутиной. Переливы света на контрольных панелях и голограммах играли на стеклах шлемов красочными калейдоскопами. Из-за многочисленных офицеров штаба эскадры в светлых скафандрах с переносными электронными планшетами в руках, суетящихся на адмиральском мостике, центральный пост напоминал растревоженный термитник. «Эскадра к бою! Приступить к действиям по плану А! Крейсеру «Варяг» атаковать базу флота и авианосец противника! Отряду эсминцев прикрывать крейсер! Штурмовой авиации уничтожить станции дальней связи!» Адмирал медленно сел, поднявшийся позади него ложемент, опустил забрало гермошлема. За спиной под шипение пневмоподушек падали по местам штабные офицеры, на ходу диктуя указания своим службам. Дождавшись, пока ложемент затянет вокруг него эластичные ремни, Корсак продолжил. «Севастополю занять место согласно диспозиции, блокировать район порта Искуда в атмосфере и на орбите, принудить лечь в дрейф грузовые суда в районе орбитального грузового терминала, приступить к уничтожению спутников связи и навигации, десантному кораблю приступить к активизации десанта первой волны». Свет в отсеке померк. Вместо него осветились яркими пятнами дисплеи и боевые консоли. Приземистые матросы аварийной команды, увешанные баллонами и контейнерами с инструментами и материалами, замерли у стен в объятиях страховочных захватов, специально выведенные особи. Гордость командира «Варяга». Голыми руками могут крутить гайки и легко обходятся без воздуха в течение 7 минут. Заморгала световая сигнализация, предупреждая об удалении атмосферы. Тактическая голограмма ожила, заребила новыми метками. Шевельнулась под ногами палуба. Крейсер открыл огонь с максимальной дистанции многоступенчатыми ракетами. «Во славу демократии!» – тихо произнес адмирал. «Во славу демократии!» – многоголосо отозвался штаб. Рев садящегося транспорта, словно бумагу, пронизывал тройное герметичное остекление диспетчерской. Вибрировали даже стальные колонны основания. Поползла по стеклу стола недопитая чашка с остывшим кофе. Помедлив на краю, беззвучно свалилась на мозаичный пол, забрызгав его неопрятными темными пятнами. Что-то неслышно кричал, широко разевая рот и тыча рукой в сторону ближайшей полосы белобрысый Леппа. Диспетчер, плотно зажав руками уши, тупо глядел на своего помощника и в оцепенении все не мог сообразить, что тот пытается сказать. Кресло на пневмоподвеске под ним тихо сползало к дверям лифта в центре комнаты. Брызнув бледными искрами, лопнул один из осветительных плафонов на потолке. Обзорные стекла диспетчерской быстро мутнели, компенсируя ослепительное пульсирующее сияние, исторгаемое дюзами аварийного судна. Над бетоном посадочного поля с разбросанными по нему тушами челноков катилось новое солнце, затмевая по яркости обычное светило. Раскаленный ветер перевернул и играючи потащил по массивным плитам колесный джип бригады обслуживания. С хрустом сложилось и затрещало сетчатое ограждение зоны руления. Через несколько секунд рев переместился южнее и резко стих. От мощного толчка жалобно схлипнули несущие колонны. Со столов веером разлетелись по полу какие-то бумаги. Незакрепленные трубки переговорников, ручки электронных указок. Кресла подпрыгнули, словно живые. Мигнул и вновь загорелся свет. Оглохший диспетчер тряс головой. В ушах стоял непрекращающийся хрустальный звон. Одна из огромных рам, край которой вырвало из крепления, пронзительно скрипела стальной кромкой по бетону. Младший диспетчер тыкал непослушными пальцами в кнопки коммуникатора, сбивался, чертыхаясь, начинал набор заново. Далеко над полем что-то ярко полыхнуло. Спустя миг донесся хлопок взрыва. Звон в ушах не проходил. Настойчиво пульсировал на консоли красный индикатор срочного вызова. Диспетчер подошел к сорванной раме. Взлетно-посадочный комплекс вокруг башни разительно переменился. Исчез слепящий свет прожекторных бутонов. Лишь отдельные точки сигнального освещения неровными строчками проступали из темноты. Что-то вдали горело, мерцая неровными вспышками. Суетились на границе поля лучи фар и сине-красные проблески сигнальных маячков. Отчетливо донеслась длинная очередь тяжелого пулемета. Еще одна. И еще. Вроде стихло. Снова что-то глухо бухнуло. Звон в ушах мешал прислушаться. Нет, снова стреляют. На этот раз точно тяжелый пулемет. Диспетчер бывал на стрельбище батальона морской пехоты по приглашению знакомого офицера с КПП порта. Звук тяжелого пулемета он знал. Точно, пулемет. Почему стреляют? Неужели так быстро подъехал конвой Стилуса? В кого? В разбегающихся зэков? Очереди следовали одна за другой. Затем снова что-то ухнуло и стало тихо. Относительно, так как мелкие звуки никак не желали просачиваться через оглохшие уши. Наверное, поэтому он и не услышал шум подъехавшей машины. Успел лишь заметить скупые щели света от затемненных фар, мазнувшие по развороченной клумбе вдоль дорожки к диспетчерской. И тут же за спиной разошлись в стороны створки. И невысокие люди в непривычной темно-зеленой форме высыпали из лифта и быстро рассеялись по помещению, взяв на прицел коротких черных винтовок обоих диспетчеров. Лепа выронил трубку коммуникатора, сноровисто вздернул руки над головой. Старший диспетчер последовал его примеру. Один из военных, очевидно офицер, чудовищно коверкая язык, произнес из-под воздушной маски. «Вы есть диспетчер! Вы есть захвачен! Ничего не угрожать! Сотрудничать! Сидеть место! Нет, опасно! Встречать корабль! Посадка! Работать! Свой функции! Деньги платить! Нет, стрелять! Жизнь уйти! Понимать?» Не поняв ни слова из сказанного, загипнотизированный нечеловеческой мимикой офицера, старший диспетчер судорожно кивнул. Лепа угрюмо разглядывал солдат. На протяжении короткой речи командира те стояли, не шевелясь, словно застыв. Только учащенно дышали, под небольшими масками, и быстро-быстро, словно диковинные зверьки, перебегали темными большими глазами по всему помещению. Словно были не в состоянии долго фиксировать взгляд на одном месте. Диспетчер с удивлением отметил, что все они были одного роста и, кажется, даже на одно лицо. Над полем с надсадным ревом пронеслись самолеты. Так низко, что вспышки их выхлопов на долю секунды выхватили из темноты огромные туши транспортных челноков, стоящих в отдалении. Пол снова вздрогнул, но на этот раз не так сильно. Над одной из дальних стоянок поднялось зарево.